Глава 11. Последний взрыв злой страсти, окончательно подорвавший физическое существование поэта, оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения. Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в нем действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми. «Особенно замечательно то, — пишет Жуковский, — что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной. Буря, которая за несколько часов волновала его душу, неодолимую страстью, исчезла, не оставив в ней следа, ни слова, ни воспоминания о случившемся. Но это не было потерей памяти, а внутренним повышением и очищением нравственного сознания и его действительным освобождением из плена страсти. Когда его товарищ и секундант Данзас, рассказывает князь Вяземский, желая выведать, в каких чувствах умирает он Геккерну, спросил его, не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна. «Требую, — отвечал он, — чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». Описывая первые минуты после смерти, Жуковский пишет, «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой, не было выражения ума, столь прежде свойственное этому лицу, не было также и выражения поэтическое. Нет! Какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась. Что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить. Что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Хотя нельзя угадать, какие слова сказал бы своему другу, возродившийся через смерть великий поэт, но можно, наверное, отвечать за то, чего бы он не сказал. Он не сказал бы того, что твердят его неразумные поклонники, делающие из великого человека своего маленького идола. Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы. Не сказал бы, что его смерть была бессмысленную и бесцельную. Не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов. В его словах не было бы укора, ропота и негодования. И эта несомненная уверенность в том, чего бы он ни сказал, уверенность, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что она прямо дается простым фактическим описанием его последних часов. Эта уверенность есть последнее благодеяние, за которое мы должны быть признательны великому человеку. Окончательное торжество духа в нем и его примирение с Богом и с миром примиряют нас с его смертью. Эта смерть не была безвременную. Как, скажут? А те дивные художественные создания, которые он еще носил в своей душе и не успел дать нам, а те сокровища мыслей и творчества, которыми бы он мог обогатить нашу словесность в свои зрелые старческие годы, какой внешний механический взгляд! Никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать, и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность.